Наруто рассмеялся, а потом двое друзей просто покинули полигон в порыве ветра. Никто так и не заметил их ухода, кроме нескольких детей. Одна из них бросила удивленный взгляд в сторону переместившихся, а после вернулась в прежнее положение, в позу лотоса на траве и практику спокойного дыхания. Хината Хьюга, она явно отличалась от себя прошлой, девочка заметно сменила имидж. Хотя она была не единственной, кто это сделал за последний год, но зато первой, кто изменился так сильно. Она перестала носить свою теплую кофту, и на замену ей пришло короткое кимоно сиреневого цвета без рукавов, которое обхватывал темный пояс. Теперь она больше не скрывала свои бледные плечи и тонкие руки, а также перестала срезать волосы. Сейчас она пыталась привести чувства в порядок и стать как можно более собранной. Спарринги с одноклассниками ее не пугали, она опасалась только одного боя, и последнее время только этот человек и занимал ее мысли, Шикамару Нара. Она хотела доказать ему все, чего достигла с момента их последней встречи. «Где же ты?» Юная Хьюга вздохнула и покачала головой, пытаясь отогнать мысли, но выходило так себе, и руки наконец удалось разнять двух рычащих девочек, после чего последовала долгая и нудная лекция. Ина и Сакура в процессе уже перестали злиться друг на друга, и подходил момент, когда уже и руки стоило бы опасаться проблем. Вот так и прошло год в Конохе, а в это же время Терумими хмуро всматривалась в далекий туман. Шикамару, в ее взгляде читалась смесь грусти и одиночества. Она верила, что скоро они встретятся вновь, но это совсем ее не утешало. Жаль, что этот экзамен связан в этот раз с песком, может, он там появится. С тяжелым вздохом девушка вернулась к делам деревни. Ей нельзя было долго грустить, она Мизукаге, у нее все еще есть обязанности. Часть 177. Пока Мей размышляла и грустила, к ней заглянул Ао и передал свиток. «Госпожа, здесь». «Я знаю», девушка приняла свиток и хмуро прошлась по нему взглядом, а после вздохнула. «Эти животные все еще доставляют неприятности. Пока мы не избавимся от них и им подобных, деревня не сможет продолжать нормально развиваться. Ао, возьми людей и отправляйся». Мужчина кивнул и, собравшись уже уйти, все же решительно остановился. «Госпожа Мизукаге, я хотел спросить». Рассмотрев на лице девушки дозволение, он протяжно выдохнул и сказал: «Это касается того человека, Шикамару Нара». Девушка тут же изменилась в лице и проявила совсем неожиданную реакцию беспокойства. Ао это подметил и сразу добавил: «Это не мое дело, но, будьте осторожны, шиноби листа, это, такие отношения, могут быть опасны». Не успел он закончить, как Мей резко поднялась и произнесла ледяным тоном: «Еще хоть слово, Ао». Мужчина кашлянул и, криво усмехнувшись, развернулся. «Я все понял, но позже. В любом случае я всегда на стороне деревни». «Как ты узнал?» Все с теми же нотками гнева спросила Мизукаге. «Я, Ао», смутился и кашлянул. «Я не использовал свои способности, если вы об этом. Я просто видел вас двоих в момент его ухода, ну, на балконе». «Вот как? Молчи об этом, это никого не касается. Если еще кто узнает, я клянусь, сама с тебя шкуру сдеру». Ао только кивнула и сразу же покинул кабинет главы деревни. Мей проводила его недовольным взглядом и резко отвернулась. «Дурень глазастый, вот же». Покусывая ногти, девушка вышла на балкон и всмотрелась в далекий туман. «Неважно, Шикамару сказал, что внутри нас видеть не могли, а это главное». С яростным проблеском в глазах, Мей все же решила заставить молчать Ао. Чтобы ей не пришлось сделать, она не собиралась позволять ему распускать язык. Еще не время. Время шло, и Шикамару уже подобрался вплотную к своей цели. 2 месяца поисков наконец дали свои результаты. Через страну горячих источников, через их мирную скрытую деревню, Шикамару пришлось сделать немалый крюк по реке и вернуться обратно на границы страны огня. Тогда же он наконец распознал большой коралловый след единственного существа, способного его оставить. Именно в тот день Шикамару остановился у большого одинокого озера. Коралловый след увеличился, и он наконец смог привести свои поиски к решающему шагу. Чувствовать запасы чакры под водой было непросто, треххвостый смог как-то запечатать свои положения. Но Шикамару был не так прост. Он легко прошел через толщу воды своим зрением и достиг тела скрывшегося зверя. Обладание додзюцу в этом пути пригождалось ему уже не первый раз. Занятно. Он хитер, использовал свои способности, чтобы закопаться глубже в ил и покрыл себя кораллами. К сожалению, на своем пути он оставил немало своих следов. Как бы он ни был силен, он все еще гигантский зверь, без должного умения заметать следы. Можно назвать это моей удачей. Будь это другой хвостатый, я бы мог потратить больше времени. Благо он смог покрыть себя только барьером и не укрылся полностью, иначе было бы еще труднее. Отбросив плащ в сторону, Шикамару по привычке скинул рубаху и раскинул перед собой десяток свитков с печатями. Разумеется, он понимал, что выманить Биджу будет непросто, особенно морского вида. Сейчас он находился в своей родной стихии, и битва могла из-за этого в разы усложниться. К тому же он мог просто сбежать и не принять бой. Стоит учитывать, что сила хвостатого зверя как минимум равно неслабому джонину. Биться с ним Шикамару ни за что бы не решился, все же его сила не так уж и увеличилась за последнее время. На шаринган он тоже не рассчитывал, а мангекьё так и не приобрел. Единственное, что могло помочь в бою, это техника летящего бога грома, которую он все же освоил в момент отдыха. Благодаря мастерству Фуин это было даже проще, чем большинство легких дзюцу. Только все это нельзя назвать суперсильными техниками, без должного умения их использовать. Шикамару признавал свою силу, особенно в слиянии с режимом мудреца, но даже так, он все еще не верил, что способен пойти против хоть одного из Акацуки. Бой он может дать, но сложно судить о победе. С треххвостым тот же результат, нужно быть полностью уверенным в результате сражения. Но именно здесь он и был уверен, ведь он обладает стихией дерева. В остальном стоило положиться на техники первого и свой расширенный геном. Расположившись рядом с десятью свитками, Шикамару начал приводить данные в порядок. Все эти записи хранили его главное изобретение – 10 демонических врат. Собрав мысли в порядок, Шикамару расположил свитки в нужной последовательности перед собой и сложил ряд ручных печатей, после чего перерезал себе вену на руке и начал проливать кровь на все метки на каждом из свитков. Как только те просветлели кровавым блеском, Шикамару сложил печать тигра, змея и птицы, следом ударив по центральной печати ладонью. В тот же момент чакра из его тела полилась в приготовленную конструкцию. Все свитки он расположил так, чтобы получился общий рисунок. 10 вращающихся кругов, соединенных жуткими цепями, все они соединились с главным и самым большим центральным кругом из фуин символов. Он являлся основным центром всего и имел черный треугольник в середине. Помимо этого, вокруг каждого из кругов возвышались сотни разных печатей. В основном здесь почти не было чистого куска бумаги. Шикамару заполнил все, а в главную основу внедрил систему, похожую на 1000 проводов. Все это нужно было для верного распределения и контроля чакры. Цель же кругов, естественно, запечатывание. Именно поэтому он были окружены столькими конструкциями, чем-то даже напоминая печать 8 триграмм. Только теперь Шикамару доработал ее и смог привязать к центральной вытягивающей и подавляющей печати. Именно она и оказалась сложнейшей в его исследованиях. Если бы не находка в руинах Узумаки, он никогда бы не смог усилить ее и создать такую конструкцию. По крайней мере, не в ближайшие пару лет. Даже если он все подготовил и чакра вошла в каждый символ, он все еще не был уверен в качественном результате. По сути, он даже не знал, удастся ли ему захватить зверя, но и рисковать он не мог. Он должен был подготовить эту основу сейчас. С протяжным вздохом, Шикамару сложил печати внутренней концентрации, и земля под ним тут же задрожала. Отчетливые голубые потоки чакры прошлись по всему его телу, и волосы взметнулись в воздух. Спокойная аура парня моментально превратилась в тираническую, а спустя какое-то время его тело покрыл ряд красных отметин мудреца. Наконец, он снова выдохнул и разомкнул веки. Приступим. Часть 178. Печать сплетения снова привела к дрожи земли, только в этот раз из почвы вырвался десяток толстых древесных колонн. Следом за этим Шикамару выбросил цепи из кольца и вонзил их в древесные конструкции. Естественно, цепи были не так просты, он давно их изменил при помощи фуин. Тогда же Шикамару встал в центр самого большого фуин круга на свитке и просто прикрыл глаза. В тот же момент его аура вновь изменилась, одежду просто разорвало в клочья, а цепи словно по велению небесного закона бросились к рукам и ногам Шикамару. Даже на его шею упал толстый слой цепи, тоже коснулось груди и всех остальных областей. Гррр. После его страшного рыка, по цепи сразу прошлась плотная чакра. Шикамару ничего не мог поделать. Она моментально уходила в почву и рассеивалась. Он не мог позволить себя так просто сдаться, потому и использовал режим мудреца. Это могло повысить риски дестабилизации природной энергии, но без этого режима Шикамару не мог приступить к наложению меток на себя. Природная энергия обязана коснуться каждых из 10 демонических врат. Боль пронзила тело, Шикамару не просто накладывал печать на тело, он накладывал ее на кости, врезал ее в душу и связывал себя с ней полностью. Шикамару продолжал рычать, как дикий зверь, в то время как цепи безумно рассеивали чакру и мешали ему сопротивляться. Будто раскаленным железом печати проникли в тело и наконец полностью слились с каждой частичкой Шикамару, даже с его душой. Спустя минуту, парень протяжно выдохнул и цепи моментально отпустили его. Следом, будто потеряв всякую силу, они просто пали на землю без движения, подняв облако пыли. Шикамару упал на колени и довольно рассмеялся. Сработало, я чувствую. Он и вправду был рад, ведь мало кто в здравом уме мог позволить себя взять такую печать и сделать ее частью себя. Только кто-то достаточно сильный мог выдержать всю опасность такой безумной затеи. Все это, еще не говоря о будущей угрозе от запечатанных во вратах Биджу. Наконец, Шикамару перевел дыхание, и его возбужденный взгляд коснулся тихих вод озера. Пора выманить черепаху из панциря. Восстановив всю чакру, Шикамару подошел к краю озера и сложил ряд печатей. Он все еще не мог воплотить самые сильные методы Хаширамы. Именно поэтому собирался применить их более ослабленный вариант. В битве с хвостатым зверем он не собирался полагаться просто на свои сильнейшие разрушительные техники, здесь нужно немного хитрости. Ход Шикамару и помнил, как легко проиграл Исабу. Он все еще подозревал, что дело тут в Мангекьё Обито. Поэтому, даже если купить силу глаз сейчас, это не принесет никакой пользы. После десятка ручных печатей, прямо под ногами Шикамару земля задрожала. А следом вырвался толстый древесный столб, моментально преобразившийся в огромную руку. Следом за этим, Шикамару создал еще ряд таких рук, а после, собравшись уже покрыть их металлом, решил остановиться. У него в запасе был древесный дракон для вытягивания чакры, но теперь с техникой десяти врат, он все желал захватить цельного биджу. Именно поэтому нужно использовать преимущество местности. Шанс удачных переговоров он отмел сразу же. По слухам, Исабу не так агрессивен к людям, но все же очень сомнительно, что зверь позволит просто так себя запечатать. Верить в такое глупость, а договориться точно не получится. Поэтому, остается быть жестким и сделать все силой. Нужно показать зверю, кто здесь хозяин, и запечатать. Безжалостно, но необходимо. Зверя в любом случае схватит, так что лучше пускай он достанется самому первому. Руки были готовы схлестнуться с водой. Их размер превышал целую сотню метров, а толщина запросто могла покрыть половину тела хвостатого зверя. Шикамару мог ими управлять, если снова использует чакру. Именно поэтому он решил подождать и подготовить удочку для выманивания зверя на поверхность. Дейдара использовал в свое время взрывчатку. Хаширама же, вероятно, использовал свои древесные способности под водой. Шикамару же пока на это был не способен, чакры, может, и хватало, но не умение управляться со стихией. В ближайший год он планировал так и сделать и уже после экзамена начать бросать вызов всем Каге. Но, пока что, размяв плечи, Шикамару щелкнул шеей и резко вырвался вперед. Подбежав как можно ближе к коралловым захоронениям, он наконец остановился и бьякуганом выследил через толщу воды свою цель. Тогда же в ход пошло следующее средство. Из кольца Шикамару вытащил маленький стальной шарик, а после сложил печать и покрыл шар другим металлом. Тот моментально окислился на воздухе, приобретя темный оттенок. Но парень на этом не остановился, количество рубидия увеличивалось с ужасающей скоростью, и в определенный момент на руке Шикамару уже возвышался гигантский шар из этого чистого металла. Пройдет совсем немного времени, как он начнет плавиться, и тогда уже не избежать неприятностей. Именно поэтому, когда он уже не мог держать в руках огромную сферу, он напряг все свои силы и выбросил шар в воздух. Размеры этой конструкции оказались не меньше целого одноэтажного дома. Стоит только представить, насколько он тяжелый и насколько ужасающий случится взрыв при контакте с водой. Шикамару и сам не знал, но он не мог позволить этой бомбе взорваться раньше нужного времени. Именно поэтому, сложив ряд ручных печатей, Шикамару вобрал воздух в легкие и выплюнул в сторону приближающейся сферы огромную гущу жидкого металла. Реакции лития с водой должно хватить, чтобы шар успел погрузиться глубже в воду. Все за секунду тот покрыл все и застыл. Тогда же Шикамару ухмыльнулся и моментально телепортировался к метке на берегу, оказавшись рядом с десятком созданных рук. Следом за этим он снова сложил печати и выплюнул рубидий на каждую из ладоней, покрывая все пальцы. Не успел он закончить с последней, как наконец прогремел ужасающий взрыв. Даже Шикамару не ожидал такой реакции, в его сторону понеслась огромная волна, навстречу которой он выплюнул огненное пламя и смог подавить большую часть воды. Дождь закончился только через пару секунд, а затем прозвучал страшный рев разгневанного монстра. Наконец появился Треххвостый. Шикамар узнал, что можно придумать и более простой способ выманить зверя. Он знал не так уж много техник и придумал из них меньшинство. Но, как же он хотел что-то взорвать. К тому же, он хотел овладеть техникой Хатея, но смог приобрести только ослабленный вариант. Именно поэтому пришлось создавать руки заранее и покрывать их щелочным металлом. Что может быть лучше, чем удар такой ладонью по мокрой зверюге? Снова взрыв, очень даже неплохое средство. Расширенный геном и вправду поражал, то, как он позволял манипулировать металлами, просто выдающаяся способность. Здесь даже цельных техник не нужно, взрывчатка почти всегда под рукой. Часть 179. Наконец, яростный монстр с тремя хвостами показался из толщи воды и на всей возможной скорости рванул к своему обидчику. Шикамару не заметил на нем хоть каких-то ран, но серый панцирь чудища явно потрескался. Взрыв оказался куда сильнее, чем предполагалось. «Ха, отлично, иди ко мне». Стоя наверху одной из ладоней, Шикамару довольно смеялся. В основном он пытался спровоцировать зверя, но похоже этого и не требовалось. Тот был просто в ярости. Треххвостый и Сабу, его вид поражал, не зря Биджу боялись. Этот монстр и вправду выглядел довольно жутко, не столько из-за размеров, сколько из-за необычной внешности. Огромный черепахоподобный зверь, с тремя хвостами как у креветки. Шипованный панцирь, лоб и челюсть, именно они и придавали ему такой отталкивающий вид, в паре с двумя лапами, выглядящими как человеческие руки. Красная кожа напоминала скорее оголенные мышцы, прямо под его кровавыми глазами. Трудно представить, с какой фантазией мудрец воплотил такое создание. Рык Исабу распугал всех зверей в округе, птицы в ужасе разлетелись и покинули леса, Шикамару уже только ждал с яростной ухмылкой встречи с этим монстром. Хвостатый не был быстр, но и медленным его назвать просто невозможно, он постепенно приближался и уже вовсю готовился нанести удар. В тот момент, когда Биджу подплыл достаточно близко, Шикамару согнул пальцы, и в тот же момент его клон рассеялся, моментально на теле парня возникли метки мудреца, а следующим движением он привел в действие крайнюю из ладоней. На ужасающей скорости та понеслась в сторону Исабу. Зверь уже мог стоять под водой и выбросил свой хвост в ответ на действия человека. Древесная ладонь, не теряя время, неслась на свою цель со всей возможной скорости, ее длина поражала, именно поэтому ей удалось наконец достигнуть панциря монстра, в тот же момент столкнувшись с шипованным хвостом. После очередного грохота, последовали еще и еще, соприкасаясь с мокрой поверхностью хвоста, Рубидий безумно взрывался. После рева монстра, Шикамару понял, что лучше бы не давать ему шанса отбить все атаки, потому привел в действие оставшиеся 9 ладоней, и со всех сторон берега началась последовательная бомбардировка. Зверь яростно рычал, такую боль он уже давно не испытывал, взрыв повредил его хвост, а следом на него понеслась целая куча таких ладоней. Ярость Исабу начала затихать, но уже было поздно сбегать, ладони настигли его. Тогда же случилось то, чего он так боялся. Взрыв, такой страшный, что монстр просто не смог совладать с собой и спрятался в панцире. Последовательно, каждая из ладоней настигла все его тело и продолжала взрываться. Куски древесины откалывались и падали в воду, а следом происходили еще более страшные взрывы. Шикамару не жалел металла, и реакция щелочи показала себя во всей красе. Тогда же, Шикамару бросился в бой сам. Он знал, что этого могло быть мало, потому решил показать этому монстру еще одну оглушающую технику. Капли воды взметнулись в воздух, Шикамару остановился моментально, а после начал складывать печати. Зверь продолжал реветь от боли, а взрывы Рубидия медленно затихали, осколки закончились. Тогда же, Шикамару схлопнул ладони, и из-под земли вырвалась огромная голова монстра. Древесный дракон. Длинное тело дракона продолжало вырываться из-под воды, а Шикамару сразу же направил ее в свою главную цель. На лице Исабу наконец отразился страх. Следом, ужасающий дракон разинул пасть и бросился к цели. Его клыкастая морда оскалилась в дразнящей манере и моментально предстала перед телом хвостатого зверя. Исабу уже скулил от боли, как вдруг его рогатую морду опоясал длинный древесный монстр. В тот же момент Шикамару жестко усмехнулся и, встретившись с кровавым глазом Биджу, он напоследок произнес: «Сладких снов». Прогремел взрыв, и Исабу наконец потерял любые шансы сопротивляться. Сознание уже покидало его после последовательных взрывов, Дрожь проходила по панцирю снова и снова, дракон же оказался последней каплей. Он пал от той же техники, что и в прошлом. Наконец, битва была окончена. Шикамару протяжно выдохнул и достиг тела поверженного существа. Он не хотел расслабляться, чакры потратил не так уж много. На воссоздание рубидия и древесных рук требовалось не так уж много. Естественно, эти техники в битве с шиноби вряд ли возымеют тот же разрушительный эффект. Все же на них нужна подготовка, но вот против такой огромной зверюги, как Исабу, это вполне годилось. К тому же, как оказалось, этот монстр явно был послабее своих старших сородичей и не использовал особо разрушительные атаки. Будь здесь Курама, и Шикамару даже бы не надеялся его так просто подловить, не только из-за бомбы хвостатого, но и из-за скорости лиса. В любом случае, даже если все прошло хорошо, стоило закончить начатое. Шикамару остановился у огромного тела монстра и совершил очередные пассы руками, а после коснулся тела треххвостого. Следом он повторил процесс дважды. Закончив с этим, Шикамару оказался у одного из хвостов монстра и просто схватился за один из них. Следом, он легко поднял хвост и потянул зверя к берегу. Облегчить весь было проще простого. Как только Исабу оказался на песке, Шикамару наконец смог получше рассмотреть его. Размеры и вправду впечатляли, а огромные запасы чакры поражали. Шикамару в разы уступал подобному чудищу, и это при том, что это только третий по силе из их вида. Стоит только представить, насколько страшен Курама или Гюки. Итак, пора наконец закончить главное дело. Осмотревшись все еще активным Бейкуганом, Шикамару не засек никаких странностей, потому наконец приготовился запечатать биджу в своем теле. Как и у других фуиндзюцу, Шикамару теперь обладал несколькими метками на теле, главная их часть заключалась глубоко на костях и напрямую касалась чакраканалов. Именно поэтому метки имели лишь строго отведенные места, для лучшего распределения чакры биджу и для облегчения нагрузки. Внешние же проявления на коже могли появиться лишь после запечатывания в области тела хвостатых. Кроме десятой печати, которая в неактивном состоянии выделялась на животе Шикамару просто черным перевернутым треугольником. В остальном же тело оставалось без лишних пометок от его техники десяти врат. Хотя, помимо этого, на теле Шикамару все же имелись метки. Например, на шее, в стиле простой вертикальной полоски из фуины точно такой же, но чуть больше на предплечье. Также он сделал метки на мизинцах в таком же стиле. Все они нужны для боевых ситуаций, но и вид совсем не портили. Теперь же настал момент пробудить первую метку техники десяти демонических врат. Часть 180. Метод запечатывания монстра чакры у многих отличался. Могло понадобиться несколько человек для правильного процесса. Конечно, узумаки в свое время нашли более простой способ, Мита даже его доработала. Но, по мнению Шикамару, она выбрала простой путь, хоть и довольно практичный. Стиль 8 триграмм был именно таким. Практичный, полезный, чуть ненадежный и способный воздействовать даже на хвостатого. Определенно, многим джинчурики оставалось только завидовать Наруто, обладающего такой качественной печатью. Вот только при всем при этом, Шикамару все еще считал данный метод не особо полезным в перспективы крупного запечатывания. Например, существ пострашнее или даже сразу нескольких разумных биджу. Человеческое тело бы не выдержало, а даже если бы так, оно бы вероятно подверглось неслабому психологическому давлению от сидящих в нем монстров. Именно этим стиль 8 триграммы был плох, он не подавлял, так как хотел Шикамару. Возможно, это от жадности, но он желал всегда создать что-то такое, что позволит ему просто выжимать хвостатых зверей как лимон, если потребуется. Но в то же время он прежде всего хотел достичь варианта согласия с хвостатыми. Он желал дать им возможность быть связанными вместе и иметь свой собственный мир внутри тела человека. Более того, созданная им печать могла позволить и не такое. Именно поэтому он стремился к идеальной практичности. Люди никогда не думали о биджу как о личностях, он же не собирался делать такую глупость и желал привлечь зверей на свою сторону, в перспективе даже позволив им отделять сознание и возможно даже жить свободно. Конечно, это только в теории, все тонкости печати он учел, но многие факторы могли повлиять на результат договора со зверем. Ненависть порой трудно преодолеть. В крайнем случае он предусмотрел вариант силового подавления. Техника десяти демонических врат внедрялась даже в чакраканалы, глубоко привязывала зверя и позволяла управлять его миром, брать его чакру или вообще полностью запретить ее поток. Как итог, техника приблизилась к тому идеалу, который хотел Шикамару. Неучтенные риски, естественно, были, но и он не какой-то мелкий мальчишка Фуин. В любом случае, эту печать вполне реально было создать и другим Узумаки. Дело не в том, что Шикамару особенно и смотрит на мир по-другому из-за воспоминаний. Основа в том, что эта печать просто смертельна почти для любого человека. Вероятно, только Синджу или Узумаки, или кто-то с особо сильным телом мог пережить ее внедрение. Шикамару же подстраивал все под себя и отлично знал свои пределы. Благо, это можно просчитать. Главный риск для других людей в том, что им просто невозможность пережить печать, а уже запечатывание биджу тем более. Итог в том, что рискнут установить печать единицы, выжить смогу еще меньше и, наконец, никто из них не переживет запечатывание биджу в тело. Возможно, в этом мире только Наруто смог бы осилить такое. Из прошлого же Хаширама вполне, но вот другие, очень вряд ли. Потому-то техника практична только для одного, обладателя стольких родословных, которые полностью изменили тело Шикамару. Вот только даже он не был уверен в способности выдержать больше двух хвостатых. Даже если он стабилизировал печать как мог, это вполне могло вызвать проблемы. Конечно, если зверь не будет сопротивляться, будет проще в разы, а если даже поможет, то шансы увеличатся. Но Шикамару пока не загадывал, с Исабу может чего и выйдет, но с остальными чудищами явно будет намного труднее. Наконец, время размышлений закончилось, Шикамару приступил к решающему шагу – запечатыванию хвостатого зверя в себя. Стать Джинчуурики – это один из его старых планов, когда он еще толком не понимал, как ему двигаться. Сейчас же с силой и осознанием он совсем не мешкал. Подтянув огромного монстра ближе к деревянным колоннам, Шикамару сложил ряд ручных печатей и следом из земли вырвался огромный древесный столб. Он оказался в разы больше предыдущих и появился прямо напротив Исабу. Эта колонна казалась особенной, ведь имела внушающую драконью голову с раскрытой пастью на своей вершине. Данная техника, можно сказать, просто небольшой алтарь. Шикамару продумал технику для запечатывания зверя в свое тело, но все еще нужно было контролировать ситуацию и стабилизировать агрессивную чакру. На самом деле запечатывать такого зверя лучше с мастером Фуин под рукой, но Шикамару сейчас не мог рассчитывать на такие спецуслуги. Он отлично помнил, как Минато запечатал часть леса в себя, а затем и в Наруто. Но без цепей Кушина и Шинигами не стоило и надеяться на что-то подобное в нынешних условиях. Минато бы долго не протянул, даже если бы и не попал под коготь Курамы. Хотя он был хитер и просто разделил зверя, чем совершил очень большую услугу. К сожалению, Шикамару все еще был не способен использовать цепи. Он приобрел родословную, но ему все еще нахватало чего-то. Даже приобретя столько фуин знаний, он так и не знал, как пробудить цепи. Узумаки хранили многое, даже то, как эти цепи использовать, но не то, как их открыть в себе. Вполне вероятно, это что-то врожденное, как раз то, что Шикамару не удалось получить. Причем и в системе не имелось ответа. Именно поэтому парень призвал драконью цепь сдерживания, как раз для подобной ситуации. Исабу не должен был проснуться и попортить все планы своей агрессивной реакцией. Ко всему этому, Шикамару также не мог рассчитывать на услуги бога смерти, по понятным причинам. Для этого он купил особую технику сдерживания, которая может и не могла сравниться с цепями Кушины, но и Исабу не был Курамой. Потому, все было почти готово. Способ втянуть во врата хвостатого, Шикамару уже давно продумал. Сложив ряд ручных печатей, парень отдал команду драконьему черепу, и из того следом вырвалась иллюзорная синяя проекция десятка голубых цепей. Все они моментально опутали хвостатого зверя. Как только он закончил с этим, Шикамару моментально переместился на столб и создал древесного клона. Тот отделился и сел неподалеку. Он был нужен лишь для подстраховки. Клоны из клеток довольно устойчивы, так что Шикамару оставил его на всякий случай. Закончив со всем, парень сел в позу лотоса, похрустел шеей и выдохнул. Приступим. После 10 пасов одной рукой, Шикамару начал складывать печати уже двумя, а затем на его животе черный треугольник засветился золотым, а после его окружил круг из надписи «Фуин». Еще секунда, и Шикамару закончил складывать печати и зарычал во все горло. 10 демонических врат. Захват. В тот же момент горящий треугольник будто живой вырвался из тела парня и превратился в цепь с тройным крюком на конце. В мгновение ока цепь достигла головы биджу, и крюк, подобно трехпалой лапе, просто схватил голову существа и сжался всей силы. Послышался треск, А затем Шикамару изменил положение пальцев и снова закричал. 10 демонических врат. Печать. Моментально толстые звенья светящейся цепи загорелись, и на смену ярко-золотому пришлось оранжевое давление чакры Биджу. Чакра как безумная потекла по цепи и ворвалась в тело Шикамару. Наконец начался процесс запечатывания хвостатого зверя. Часть 181. Как только первая партия чакры достигла тела Шикамару, по внутренним фуин цепям, она сразу же переместилась в третий из 10 демонических врат. Шикамару мог выбрать любые и направить чакру именно туда, но он все же не хотел путаться, потому направил чакру Исабу в правую боковую часть торса, в самый низ. Все врата он разделил на 9 точек слияния танкицу и соединил их с чакраканалами и костями. Разумеется, он не стал глупить и распределять печати в руках и ногах, ведь потеря конечности может вылиться в крупные проблемы. Биджу так или иначе переплетается с жизнью пользователя, поэтому он почти что становится жизненно важным органом, поэтому оставлять такой орган в руке не особо мудрая идея. Чакра продолжала безумно перетекать в тело Шикамару, но он спокойно выдерживал эту нагрузку, для него это казалось даже куда менее проблемным, чем внести в тело и кости 10 врат. Так что процесс поглощения зверя он переживал вполне нормально. К сожалению, если все продолжится такими темпами, это займет как минимум неделю, потому Шикамару решил усилить скорость вытягивания чакры зверя. После необычной одноручной печати, Шикамару отдал команду цепи и в тот же момент, и без того безумный поток чакры превратился в настоящий извергающийся вулкан. Тогда-то парень впервые ощутил достойную нагрузку и сосредоточился. Теперь уж точно можно справиться за более малый срок, к чему он и приступил. Прошли сутки, и Сабу больше ничего не сдерживало, но тот так и не подал признаков пробуждения. В его случае это было и неудивительно, ведь сейчас он выглядел довольно печально. Зверь уменьшился не просто в 5 раз, он уже напоминал совсем небольшую зверушку. Именно поэтому сдерживать его уже не требовалось. Один толстый крюк легко держал его без движения и вытягивал остатки. Шикамару уже немного вспотел и с усталым видом продолжал процесс вытягивания чакры. Вот, спустя еще час, от треххвостого ничего не осталось. Последние крупицы чакры были полностью запечатаны. Золотая цепь сверкнула, свернулась и вернулась в тело хозяина. Черный куб на животе Шикамару блеснул, и почти все символы фуин вокруг исчезли, кроме правой части. Более того, в той стороне появились совсем новые, медленно перетекающие в знак фуин 3. Татуировка скорее напоминала мелкую надпись, не более. Как только метки появились, черная магатама моментально отразилась на правом предплечье Шикамару, прямо напротив дорожки из фуин символов. Это была естественная реакция. Шикамару специально создал эти инструкции. А крайний случай, и магатамы должны были оказаться в количестве 9 прямо там. С протяжным вздохом Шикамару вытер пот со лба и наконец поднялся. Процесс запечатывания оказался довольно долгим, но это отчасти из-за особой среды 10 демонических врат. Шикамару все стабилизировал и не позволил зверю занять ни свое место. Теперь наконец все работало идеально, он был доволен результатами, даже сейчас парень мог легко рассмотреть огромного зверя на одиноком морском островке. Тот спокойно лежал под иллюзорным солнцем и огромной аркой, с меткой 10 наверху. Исабу будто попал в водный рай только для одного себя. Шикамару предоставил ему все условия, осталось только поговорить и обсудить будущее. Парень пока не дал доступ зверю во внешний мир, и запретил ему связываться с собой и иметь возможность наблюдать. Все это временно, чтобы Исабу освоился, в то время как Шикамару хотел отдохнуть и прибыть в страну горячих источников. Там можно и отдохнуть, и потренироваться, плюс до страны волн вполне недалеко. Какое-то время Шикамару собирался побыть там. Собрав вещи, он снова отправился в путь. Он не особо устал физически, чакры почти не истратил. Поэтому путь до страны горячих источников должен быть не таким долгим, все же он был уже у самой границы и уже скоро можно будет отдохнуть. Спустя 3 дня, в страны горячих источников, в торговом городе Субуки. Субики являлся портовым городом, довольно богатым, в основном благодаря многим торговым магнатам, располагающимся на этих землях. Еще, город славился своими природными горячими источниками. В основном они располагали на холмах среди лесной чащи. Благодаря чистому горному воздуху и природному расположению, источники славились своими оздоровительными и омолаживающими свойствами. Именно здесь, у небольшого древесного домика, скрытый в тумане, Шикамару спокойно проводил последние дни. Он снял себе вид места и вдоволь наслаждался гармонией природы. Потягивая вино, парень любовался ночным небом полным звезд. Да, этот старикашка оказался смышленым и оказал мне высший прием. Страна эта выглядит вполне достойно. Удивительно, как эти торгаши решились здесь открывать бизнес. Все же это не главные страны мира. Отхлебнув вина, Шикамару опустился ниже в теплую воду и довольно улыбнулся. Стоит потренироваться чуть позже. И Сабурьяна хочет поболтать, видать, его слишком смутила местность, в которой он оказался. Все же раньше джинчурики так не контролировали ситуацию. Бедняга, надеюсь, пойдет на контакт. Если так подумать, доступных для быстро получения биджу не так уж много. Все они понадобятся Акацуки, так что я точно стану целью. На этот счет есть у меня идея. Появление Мадары может сыграть на руку. Хотя, черт его знает, насколько я возвышусь в те времена. Если я буду так же силен, как он, то, пожалуй, стоит дать возможность явиться Кагуе. Она будет занятным противником и довольно полезным информатором. А Цуцуки могут вызвать проблемы через лет 20, я могу забрать всех хвостатых, но вот в победе над этими пришельцами не совсем уверен. Потому-то возрождение милой принцесски может иметь смысл. Если я хочу покорить космос, с легкой насмешкой, Шикамару осушил бокал и снова наполнил. Если все так, то, пожалуй, стоит найти метод брать биджу без вреда для моих планов. Отделение иньян – единственный подходящий метод, я вполне могу распечатать части сабу, а также отнять другие части хвостатых. Со всем этим, боюсь, даже девятихвостый мне не противник. Конечно, это в теории, я даже не уверен в возможности осилить четверых зверей в теле. Ну, на этот счет я хочу удостовериться в ситуации с Минато. Как только его тело станет моим, я смог бы вытащить остатки чакры Курамы и запечатать в себе второго зверя. Хотя, можно сделать это с Гаарой, он будет неплохой практикой, как раз скоро экзамен и я мог бы захватить однохвостого. Проблема в том, что Гаара вероятно не выдержит и просто умрет. Я мог бы вытащить половину зверя из Кушины или Наруто, но вот из этого мальчишки вряд ли. Это многое усложняет. Будь у меня техника передачи жизненной силы или регенерации, я мог бы попытаться. Пожалуй, стоит сделать это главной целью на первое время. У меня есть мысль, но все равно придется взаимодействовать с песком. У них есть занятная техника, хотя, я мог бы ее купить. На этой мысли, Шикамару вывел меню обмена и быстро высмотрел нужное дзюцу. Часть 182. Кишо Атенсей, 500 очков судьбы. То самое дзюцу. Шикамару отпил вина и хрустнул шеей. Оно. Мои воспоминания не так подробны на детали, но тенси техник в системе не так много, а это напрямую связано с некоторыми марионеточными дзюцу. Она в том же разделе. В общем-то, приобрести стоит, для ознакомления. Да и после водоворота очков прибавилось. Тайны Узумаки. Цель. Пройти через барьер и заполучить наследие. Награда. 15000. Эликсир усиления стихии земли. Красная секретная техника. Реструктуризация смертной оболочки. Больше немедля, Шикамару купил технику и сразу же прикрыл глаза, чтобы все лучше осмыслить. Ему понадобилось лишь мгновение, как он вновь открыл глаза и кивнул. Оно, занятное дзюцу, мне казалось, будет проще, но она напрямую взаимодействует с жизненной силой. Что-то подобное я смог бы и благодаря дадзюцу Ранмару, но не так плавно. К тому же здесь понадобится куча чакры, и из-за ее использования пользователь скорее всего необратимо навредит себе. Ход смерти – вероятный исход, но можно найти молодой организм. Например, используя этот дзюцу Наруто, и он вполне может даже выжить. Как, впрочем, и я. Только скорее всего это навредит мне больше, чем немного, вероятно я буду восстанавливаться десятилетия. Это, еще не говоря о том, что я не восстановлюсь полностью. Жесткое дзюцу, но я думаю, есть вариант улучшить его, по крайней мере необходимость тратить свою жизненную силу можно аннулировать. Но, мне, пожалуй, нужно изучить его получше. Было еще меня дзюцу схожие, только более жестокое с жертвоприношениями. Вот если как объединить, можно как раз провести опыт на Мита или Кушине, они могут быть полезны. Минато же мне особо ни к чему, мне хватит и хвостатого зверя, точнее той части Курами в нем, а вот девчонка может сгодиться для чего-нибудь. Она Узумаки, у меня есть пара мыслей о цепях чакры. Да и я слышал, она красавица, можно этим воспользоваться. Решив на этом, Шикамару покинул горячий источник и собрал свои вещи. Он уже отдыхал здесь достаточно, потому пора было уже продолжить свои дела и заняться тренировками. Спустя несколько дней, Шикамару достиг границ страны Волн, а после послал клона в разведку на мост. Также, следующим делом он выбрал маленький лесок за городом и создал там небольшой домик для себя. Ближайший год или даже больше, именно здесь Шикамару и собирался провести свое оставшееся время, а затем вместе с седьмой командой вернуться в Коноху. Все это время он собирался посвятить тренировкам своих основных навыков, а также по возможности изучить технику Чиё и нечестивого воскрешения, которую он тоже собирался приобрести. К тому же с нынешним количеством очков он был уже готов наконец приступить к покупке нового генома и попытаться развить свои способности мудреца до нового уровня. Дел в общем хватало, он был полностью готов углубиться в развитие. Скинув ненужную одежду, Шикамару сосредоточился на своей чакре, а точнее на 10 демонических вратах. Прежде всего он хотел поговорить с Исабу, а уже после начать свои тренировки. Если со зверем все получится нормально, можно будет даже немного изменить ход тренировок. Свет исказился и мир вокруг переменился с невообразимой скоростью. Из древесных стен хижины Шикамару теперь был окружен безбрежным океаном и спокойно стоял на толще воды. Он смотрел только в одну точку и ждал. Если присмотреться, где-то вдалеке можно было рассмотреть маленький островок. Он походил на райское местечко с огромными деревьями, чьи тени почти полностью могли скрыть нескольких хвостатых зверей. Именно там сейчас и дремал Исабу. Шикамару сделал всего шаг и тут же оказался подле райского островка. В тот же момент треххвостый наконец заметил своего гостя. Все эти дни Исабу находился в гордом одиночестве. Это заметно отличалось от его последних лет в мире людей. Он постоянно опасался преследования, иногда любовался рыбками и пытался поговорить, но ничего не выходило. Морской зверь потерял всех братьев и почти всегда был один. Он позволил человеку из тумана воспользоваться его силой, потому что никогда особо и не злился на людей. Даже после той недолгой битвы с Хаширамой, Исабу был из тех, кто быстро забывал обиды и двигался дальше. Он всегда смотрел на мир положительно и всегда наслаждался теплотой солнца и тишиной морских вод. После пары дней буйства в этом неизвестном месте, зверь убедился, что он здесь совсем один. При этом и здесь он нашел плюсы. Солнце, даже будучи просто иллюзией, было почти таким же теплым, а окружающие воды непривычно тихими. Исабу даже показалось, что он наконец нашел свое райское местечко. Здесь он даже забыл о преследовании людьми и вполне спокойно выбрался на поверхность островка отдохнуть от всего. Конечно, первое время он пытался вызвать человека на разговор, немного побуйствовал, но эффекта это не принесло, поэтому ему было лень продолжать, и он остановился. К тому же, ему здесь и вправду нравилось, он даже позабыл, как попал сюда. И вот, человек, заключивший его в этой идеальной клетке, наконец появился. Чувство некоторого гнева снова отразилось в глазах Исабу, и он грозно поднялся и приготовился проучить наглого человека. Хотя, на самом деле, он не то чтобы прям желал сражаться. Все те прошлые взрывы до сих пор шумели у него в голове и заставляли невольно дрожать. Чего Исабу по-настоящему боялся, так это этой дрожи по всему панцирю. «Здравствуй, Исабу, как тебе здесь?» Шикамару остановился в двух шагах от жуткой морды грозного Биджу и осмотрелся, как у себя дома. «Я создал это место как раз для тебя, человек!» Зверь зарычал, а затем резко удивленно склонил голову. «Человек знает имя этого боку?» Шикамару вскинул брови, а после кивнул. «Я знаю о том, кто ты и как ты был создан. То же касается и твоих братьев. Каждого по именам знаю. Потому я создал это место для тебя. Если ты продолжишь гулять снаружи, люди найдут способ тебя запечатать. Конечно, я поступил похожим образом, но с одним отличием». Исабу снова нахмурился, но Шикамару продолжил. «Как ты должен был заметить, на тебе нет цепи или печати, а окружающий мир вполне красив и не слишком отличается от мира людей. Гррр, ты победил меня и притащил в эту клетку». Шикамару кивнул. «Ты прав, но это для твоего же блага. Если бы я тебя не поймал, тебя могли снова поймать и посадить в какую-нибудь девочку. Ты ведь помнишь Рин?» «А», Исабу на момент погрустнел. «Боку помнит, она была храброй. Можешь злиться на меня, Исабу. После случившегося с Ягурой и Рин, твои чувства к людям не должны быть полны только одной ненавистью. Поэтому я верю, что мы сможем поладить, даже если это я сделал тебе больно и запер здесь. Теперь мы связаны, и ни один человек в моем присутствии больше не посмеет назвать тебя монстром и не причинит тебе вреда. Ты спрятался в тех кораллах не просто так. Ты ведь понимаешь, что все это было бы ненадолго. И Сабу прилег и грустно качнул головой. Всегда так, сначала Боку помогает, а потом люди прогоняют его, потом обманывают и обижают. Часть 183. Смотря на такого спокойного и в то же время грустного зверя, которого люди веками называли демоном, Шикамару на момент почувствовал укол вины. Все же и он отнесся к нему как к инструменту, потому и запечатал. Более того, это только первый из Биджу, он собирался найти и остальных, хотя, теперь, он смог найти в этом и положительную сторону. По крайней мере все они будут вместе, ведь они в какой-то степени семья. Шикамару виновато вздохнул. «Прости, Исабу, я не должен был так резко взрывать тебя». Биджу удивленно раскрыл рот. Перед ним в этом мире извинялся только один человек, но очень быстро тот превратился в жестокого и безжалостного. Теперь еще и этот странный тип. Исабу отвернулся и пробурчал. «Боку больше не хочет говорить, уходи». Шикамару кивнул и моментально исчез. Тогда же зверь повернулся к месту его исчезновения и задумчиво наклонил голову. Он хорошо знал, как люди могут быть жестоки, поэтому, возможно, злился не так уж сильно, когда его снова запечатали. Хотя, похоже, в этот раз все изменилось. Здесь было одиноко, но не так холодно и темно. Вдруг Исабу удивленно раскрыл глаза и посмотрел в небо. Он ощутил связь с человеком, заключившим его, а затем смог посмотреть на мир его глазами. «Я больше не стану тебя ограничивать, надеюсь, и ты не будешь буйствовать», спокойно произнес Шикамару и вышел из хижины. Исабу невольно удивился такому, но все же решил посмотреть, что будет дальше. В это время Шикамару прошел дальше в лес и выбрал одинокую полянку. Там он снова присел и прикрыл глаза, наконец, вызвав свой статус. Имя: Шикамару Нара. Возраст: 12 лет. Принадлежность: клан Нара, деревня Скрытого Листа. Ранг: ниндзя. Генин. Сила: 289. Выносливость: 330. Скорость: 280. Талант: 1050. Объем чакры: 49250. Контроль чакры: 243. 10 демонических врат. Чакра: 3000000. Родословные: 88. Слияние Нара, Кагуя. Сила: 425%. Улучшенное владение стихией Инь: 85%. Уникальное тело плюс 42 к показателям силы, выносливости и скорости. Улучшенный геном: Шикацумику, мутация, эволюция, отсутствует. Улучшенный геном: эволюция, отсутствует. Учиха: сила: 425%. Улучшенное владение стихией огонь: 85%. Улучшенный геном: Шаринган завершен, эволюция, отсутствует. Инузука: сила: 50%. Улучшение всех органов чувств плюс 5 к скорости. Улучшенный геном: отсутствует. Узумаки: сила: 425%. Улучшение контроля и объема чакры: плюс 45 к контролю, плюс 17000 к объему чакры. Улучшение жизненных сил и предрасположенности к фуиндзюцу: плюс 5 к выносливости. Улучшенный геном: отсутствует. Райбзин: сила: 425%. Улучшенное владение стихией молния: 85%. Улучшенный геном: стихия шторма, эволюция, отсутствует. Хьюга: сила: 425%. Уникальное тело и улучшенные танкицу плюс 5 к показателям силы, выносливости, скорости и контролю чакры, плюс 8500 к объему чакры. Улучшенный геном: Бьякуган, эволюция, отсутствует. Синджу: сила: 425%. Улучшенное владение стихией вода: 85%, плюс 5 к выносливости, плюс 17000 к объему чакры. Улучшенный геном: стихия дерева: 52% доступ к мощнейшей жизненной силе и регенерации, плюс 5200 к объему чакры и плюс 15 к выносливости. Эволюция, отсутствует. Улучшенный геном: 6-7. Дадзюцуранмару, эволюция, отсутствует. Расширенный геном: 1-1. Стихия металла: 50%. Эволюция, отсутствует. Элементы: стихия воды: 85%. Стихия ветра: 15%. Стихия земли: 53%. Стихия огня: 114%. Стихия молнии: 85%. Стихия инь: 124%. Стихия ян: 75%. Годится. С хмурым выражением Шикамару хоть и был доволен некоторыми изменениями, но ему все же хотелось кое-что подправить. Для начала он решил все же забрать награды за выполненные не так давно задания. Мудрец: овладеть синдзюцу. 10 000 очков судьбы, пилюля расширения хранилища чакры. Особая награда, 10 лет, 5000, родословная Акимичи. Поиски, распечатать свиток Узума Кимита. Наград, 10000, пилюля мутации. На поток, создать 1000 фуин печатей. Награда, 2000 очков судьбы. Бжинчуурики, стать Бжинчуурики. Награда, 10000 очков, стихия магнетизма. Мастер в ниндзюцу, изучить 50 ниндзюцу минимум Б-ранга. Награда, 5000, стиль 30 зверей, тайдзюцу. Великий мастер фуиндзюцу, создать фуиндзюцу С-ранга. Награда, 10000, драконьи жилы. Особая награда, 10 лет, 5000, свиток техник Кушины Узумаки. Помимо этого, Шикамару получил еще награду за задание по получению наследия Узумаки, так что очков у него было больше на 15 тысяч. К тому же он теперь знал метод превращения тела в настоящую марионетку, точно, как и у Сасари. Правда, он просто убрал это знание на задворки сознания, так как не собирался творить чего-то подобного, по крайней мере с самим собой. Наград было немало, очень даже. Проблема, правда, возникла в том, что Шикамару часть наград забрать не смог. Например, особые награды были выданы за то, что Шикамару выполнил задание в течение 10 лет, но забрать их не мог из-за того, что в комплекте шли родословные. Например, он не мог получить родословную Акимичи вообще никак, так как не считал ее полезной. Геном магнетизма и драконьи жилы еще могли чего-то стоить, но все остальное нет. Поэтому часть наград сократилась, как и с родословной Яманака. Шикамару отложил все это до лучших дней. Хотя, даже без этого количества его очков судьбы уже впечатляло. Он мог позволить себе почти что угодно. Так в общем-то он и сделал, купив сразу две пилюли расширения генов. Ведь он мог принять их всего три, вместе с уже одной, которую он принял, эти две будут последними. Закончив с этой частью, он мог медленно подойти к улучшенным пилюлям. Похоже, мне не удастся пробудить Мангекьё своими силами, но очень сомнительно, что есть кто-то способный заставить меня настолько страдать. В этом мире у меня почти и нет дорогих людей. Хотя, я бы так не сказал, в какой-то степени у меня было детство, пока я полностью не вернул контроль над собой. Поэтому, мать и отец, вполне может быть. Только, кто им навредит? Никто, я просто не позволю. С задумчивым кивком, Шикамару вызвал обмен и сразу же купил особую пилюлю, для очередного эмоционального всплеска. Цена в 15 тысяч очков раздражала, но тут уже ничего не поделаешь. Шикамару хотел усилить свое дадзюцу и путь мудреца, потому приобрел пилюлю, а после вытащил две старых, пилюля мутации Х2. В этот раз Шикамару хотел провести мутации и помимо этого приобрести девятую родословную. Мутации он хотел провести уже не с какими-то побочными родословными, а с основными. Только для этого он все же хотел пробудить Мангекьё и один особый геном, а уже потом пытаться что-то получить. Всего он мог провести три мутации, потому нужно выбирать с умом. Шикамару уже давно сделал выбор. Геном Бжуга пассивная способность поглощать природную энергию. 10 тысяч очков судьбы исчезли следом за предыдущими 15, а затем Шикамару сосредоточился и подготовился к трудному усилению. Все же, как он помнил, геном Бжуга не так просто и мог вызвать проблемы и разные изменения в теле, так что процесс получения их силы мог быть неприятным. Как и ожидалось, следующий час Шикамару провел в не особо хорошем расположении духа. Он привык к обильному потоотделению при таких усилениях, но этот раз превзошел все остальные. Тело представителей Бжуга явно отличалось от простого человеческого, даже их пот был другим. В конце всего Шикамару даже начал понимать, почему все в клане Бжуга не всегда могли совладать со своей звериной природой. Инстинкты, прямо сказать, обострялись и нервозность в том числе. Вероятно, при накоплении природной энергии все это может вызвать очень взрывную смесь. Благо, Шикамару умел как накапливать природную энергию, так и держать ее под контролем в своем теле. Родословная Синджу в этом помогала вполне достойно. Хотя, даже его поразило, как просто в конце ему удавалось чувствовать природную энергию вокруг себя и как легко она могла войти в его тело. Здесь даже не нужна была какая-либо концентрация, причем благодаря способностям Бжуга, природная энергия будто становилась податливее и не влияла на тела так агрессивно, как при простом ее поглощении методами мудреца. Только, пожалуй, это можно списать на уникальные изменения организма. Шикамару и так имел очень сильное тело и чакру, а теперь оно еще больше изменилось, став даже лучше прежнего. Теперь даже большие объемы природной энергии, вероятно, не смогу пошатнуть его разум. Разве что совсем немного. Часть 184. Как только все закончилось, Шикамару помылся в реке и переоделся. Теперь он наконец получил способность не только накапливать природную энергию в любой момент сражения, он обзавелся способностью обратиться в мудреца простым знаком концентрации. Все это только первое изменение. Вполне возможно, при долгом накоплении природной энергии можно даже достичь трансформации мудреца, а это уже совсем другой уровень данной способности. Конечно, Шикамару пока на это не рассчитывал. Он был уверен в способностях своего организма пережить такое, но природная энергия все еще была опасна. Она накапливалась в специально отведенных местах, созданных при получении генома Джуга. Это были своего рода органы, которые распределяли природную энергию в чакраканалы и смешивали ее с чакрой человека. Все потом расходилось по клеткам и, разумеется, в мозг. Именно по этой причине Джуга трансформировались и могли быть слишком агрессивными, ведь они просто не могли совладать с мощью природной энергии, влияющей на мозг, и быстро теряли контроль над телом. В этом Шикамару хоть и превосходил их в разы, он все еще не собирался слишком полагаться на этот опасный метод. К тому же способностей пока хватало, да и он еще планировал приобрести новые. Ладно, теперь пора улучшить глаза. Следующую награду я получу только после этого. Там впереди еще много способов получить очки судьбы. Решившись, Шикамару закинул черную пилюлю в рот и тут же скривился. Она моментально растаяла, и ее вкус оказался просто отвратительным. Мало того, эффект не заставил себя долго ждать, и глаза Шикамару моментально приобрели темно-красный оттенок. Шеринган активировался без всякого приказа, и боль пронзила мозг, а после тела охватила дрожь. Начала паническая атака, намного превосходя прошлую. Спустя час, дрожь наконец прекратилась. Сжавшийся в позе эмбриона парень наконец поднялся и вытер кровавые слезы. Губы Шикамару еще немного подрагивали, но он медленно приходил в норму. Как только он открыл глаза, на свет наконец явился уникальный Мангекьё Шаринган. Впервые в мире кто-то не из клана Учиха пробудил глаза подобной силы. У Шикамару они заметно отличались от любых других обладателей данного дадзюцу. Почти весь глаз был заполнен тьмой, и только три последовательных серых круга сужались к самому зрачку. В остальном, глаз больше не изменился, он стал выглядеть более устрашающе и полностью утратил любое сродство с Мангекьё. Красные цвета исчезли навсегда. Тогда же Шикамару осознал свои новые возможности, приобретенные от пробуждения новой силы. Также он выполнил новое задание – эволюция глаз. Достигнуть одной эволюции дадзюцу. Награда – 10 000 очков судьбы, искусство последовательного жертвоприношения. Собрав награду, Шикамару поднялся и подошел к озеру, всмотревшись в свое отражение. Вид этих черных глаз даже ему показался вполне достойным. Вместе с силой глаз пришло понимание их способностей. Их было всего три. Прежде всего, Сусана. Только пробудив Мангекьё, Учиха способен использовать эту уникальную технику. Она была довольно особенной, по той причине, что в дальнейшем ей не нужны глаза для поддержания и, по сути, Сусана был своего рода проекцией силы владельца, его эмоций. По крайней мере, так предполагал Шикамару, он еще толком не изучил данную технику. Дальше шли две уникальные способности, которым он пока не дал названия. Неподалеку от реки стоял огромный булыжник весом как минимум несколько тонн. Шикамару присмотрелся к серому камню, и в тот же момент белые окружности в его глазах сверкнули пронзительным светом. Моментально, буквально на глазах камень затрясся, а после начал трескаться. Не прошло и секунды, как камень раскололся, превратившись в пыль, следом рассеявшись по ветру. Шикамару потер глаз и довольно кивнул. Все было в пределах контроля. Особой нагрузки на глаз не последовало, и он очень просто смог уничтожить настолько огромный объект. Это уже говорило о многом. Тогда же, Шикамару решил проверить свои способности уже на живом объекте и повернулся к ближайшему дереву. Всмотревшись в его ствол, глаза парня снова сверкнули, а затем дерево буквально на глазах начало иссыхать. Листья не успевало опадать, как моментально рассеивались по ветру. Прошло не больше 3 секунд, когда от дерева не осталось ничего, кроме мертвого пня. Шикамару мог продолжать поворачивать время вспять, но он все же остановился. Концентрации понадобилось немало, воздействовать уже на живые материи было намного сложнее и требовало времени. Но, даже так, Шикамару спокойно мог заставить дерево состариться, камни превратить в пыль, Ореку в пар. Его левый глаз позволял ему контролировать время у определенных объектов как ему угодно. Шикамару назвал эту способность сферой времени, ведь он буквально мог заставить прошлое стать настоящим, молодость ввергнуть в старость. Удивительная способность, хоть и затратная. Ничего другого от манги Кёшерингана Шикамару и не ожидала. Будь он простым учиха, для него использовать такие способности явно было бы не так просто. Но вместе со столькими родословными, он легко поддерживал эти нагрузки. Правда, потренировавшись еще на нескольких деревьях, Шикамару быстро убедился, что лучше бы эту способность не использовать слишком безответственно. Прежде всего нужно поддерживать контроль, иначе время снова пойдет своим чередом. Маленькие и неизмененные чакры объекты могут постареть в считанные мгновения, потому в бою против водяных или огненных техник сфера времени может сыграть неплохо. Но, против самих людей, это может быть сложнее, поскольку они смогут защищать себя чакрой. Даже против простых деревьев Шикамару тратил почти 3 секунды на полное его увядание, а против людей явно будет больше. Вот только его это не особо волновало, даже в таком виде, эта способность просто невероятна. Она буквально может превратить дряхлого старика снова в молодого мужчину. Шутка ли, эта сила почти дарует бессмертие. Правда, скорее всего растраты будут слишком жесткие и вполне возможно, даже со своим телом, Шикамару будет не так просто отмотать несколько десятков лет. В любом случае на манги Кёшеринган Шикамару не собирался слишком полагаться. У него в запасе имелось много других техник. По крайней мере он не собирался полагаться на сферу времени, а вот на Сусана или второе особое умение глаз, вполне. Дальше же шла более полезная в бою способность, сфера контроля или сфера пространства. Шикамару пока не мог решить, как лучше назвать ее. Пространство звучало более приятно. Это уникальное ниндзюцу, как следовало из названия, позволяло воздействовать на пространство и находящуюся в нем материю. Проще говоря, вместе со способностью менять время людей и вещей, Шикамару мог также менять их положение или состояние, конечно же с определенными оговорками. Часть 185. Шикамару остановился у небольшого дерева и сосредоточился, напрягая глаза. Настал момент проверить вторую способность в действии. Только видимый одному Шикамару клинок материализовался и легко срубил дерево, но вместо ожидаемого сруба, вместе среза появилась белая материя. Шикамару такому даже не удивился, он уже примерно понимал, как все работает. Он идеально осознавал, как работают его силы. Шикамару мог создать перед собой любой иллюзорный объект, видимый только ему, и заставить его воздействовать на окружающий мир. Клинок мог разделить человека или дерево на две части, но при этом не убить их. В этом и была основная суть способности. Шикамару мог как поднимать вещи на расстоянии, так и разделять их на мелкие кусочки, чтобы снова собрать воедино. Проще говоря, если вместо дерева клинок разрежет голову человека, то тот останется жив и не ощутит никакой боли. Если Шикамару разделит гору, гора останется почти прежней, а если он разделит небо, в мире появится лишь две части небес. Странная способность, но на самом деле довольно опасная. Враг никак не сможет соединить части своего тела, если их разделит иллюзорный клинок. Только Шикамару способен на это, в этом и вся опасность способности. Как только Шикамару получит доступ хоть к одному кусочку тела врага, он сможет легко заставить его страдать.